это же очень редко бывает. Ты сам-то понимаешь, какая теперь ответственность на тебя навалилась. Поймет еще, пробормотал Фома, когда я не ответил. Мы беседовали до глубокой ночи, главным образом о целях творчества. Впервые я очутился в центре благожелательного и восхищенного внимания и был так взволнован, что плохо различал окружающее, будто немножечко ослеп. Отдельными пятнами вспыхивали то яркое платье сестры и румянец на ее смуглых щеках, то зеленая рубашка мальчика и его зеленоватые с крапинками смеющиеся глаза, то бронзовое обветренное лицо Фомы с белоснежными ровными зубами, то седые виски, чисто выбритые щеки Ивана Владимировича, его полосатый галстук, вымытая до блеска посуда на столе, горка невызревших крупных яблок на блюде. И все покрывал неумолчный, протяжный, как орган, басистый гул. Это Каспий ворочался в своем жестком ложе. Я совсем не уснул в ту ночь. Поднялся с кровати рано. Утром приезжали остальные участники экспедиции.